За спортивным авто стояла еще только одна машина. Безликий, надраенный до блеска, явно взятый в прокате автомобиль. Родионов от него отвернулся, а Маша Вепринцева почему-то им заинтересовалась. Остальные машины явно интересовали ее меньше. Она подошла поближе, обошла его со всех сторон, даже проломилась сзади вдоль решетки, хотя авто стояло довольно близко к ней, и Маша немедленно зацепилась брюками за торчащие ветки и некоторое время выпутывалась из них. Родионов тоже подошел. Он немного злился, но решительно не хотел это показать. Маша обошла машину и, вывернув шею и шевеля губами, прочитала какую-то бумажку, которая лежала на передней панели с пассажирской стороны. Фрачная черная пара висела на вешалке за водительским креслом, и запотевшая от жары бутылка воды грелась на передней панели. «Веселовский», — выговорила Маша по слогам, — «Игорь Евгеньевич». Это его машина, то есть прокатная, конечно. Договор на его имя. Господи, что за удивительный язык! Фамилию пишут через «и» с точкой. Родионов раздраженно пожал плечами. «Какая тебе разница? Где чья машина? Ну вот скажи мне». «Ах, Дмитрий Андреевич, как вы не понимаете?» «Я не понимаю. Но это же очевидно». Родионов посмотрел на нее и догадался. «Ты надо мной смеешься, да? Правильно я понял?» «Правильно», — покаялась Маша. «Но на самом деле это любопытно, Дмитрий Андреевич. Смотрите». «Лимузин чистый, и машина Веселовского чистая, а микроавтобус пыльный». Родионов посмотрел, и вправду пыльный. «Ну и что? Просто его мыли неделю назад, а эти вчера или позавчера». «Может быть», — сказала Маша задумчиво. «Все может быть. Но интересно не то, что эти грязные, а то, что те две чистые». Вот что интересно. Родионову казалось унизительным выспрашивать, требовать разъяснений. Он не капитан Гастингс на самом-то деле. И вообще все это напоминает дешевый картонный киношный детектив. И уж он-то ни за что не станет втягиваться во все это. Но ему до ужаса хотелось знать, при чем тут машины. Что еще Маша придумала? Какое отношение машины имеют ко всему происшедшему или происходящему в этом доме. Он постарался подумать так и эдак, как всегда делал, когда писал свои книжки. И так они знают, что... Что они знают, собственно? Что статью про развод поклонных написал, скорее всего, Нестор. По крайней мере, это казалось логичным. Что Матвей Рессель почему-то изо всех сил старается сделать вид, что предстоящий развод – это наветы с клеветой. Хотя Маша вчера слышала разговор поклонных, и, по ее словам, они готовы были друг друга задушить на месте. Еще они знают, что сегодня, после того, как голосистая и прелестная горничная Галя убралась в курительной, кто-то зашел туда и выбросил в мусорную корзину порванную фотографию Стаса Головко. Это было уже после горничной, но еще до Маши, которая пришла туда после кавы с вершками для того, чтобы подумать. Еще они знают, что Стас Головко бросил свою сельфиду не далее, как вчера вечером, и сельфида напилась до полусмерти и не знает, что теперь делать, потому что родители Стаса любили ее как родную, и папка вообще велел ей обратно в Новокузнецк или Днепродзержинск, быть может, Днепропетровск, без штампа в паспорте о законном браке не возвращаться. Вестник, проверенный, любимый всеми весельчак, профессионал, топ-менеджер, по телефону говорил, что пока он еще не догадался, и непонятно было, о ком шла речь. Еще они знают, что Головко был убит перед приемом, перед, а не после, чтобы на этот счет не думала местная милиция, потому что именно перед приемом Маша Вепринцева слышала шум воды в ванной и видела в раковине окровавленный нож. Да, и еще. Кто-то звонил Родионову домой перед самым отъездом и угрожал. А об отъезде знали только в издательстве. Вестник знал точно, к примеру. Еще Машка, которая вполне могла видеть убийцу, и до сих пор непонятно, видел ли он ее. «Маша», — начал Родионов, — «по-моему, эту ерунду с расследованием надо кончать. Мы все равно ничего не добьемся, а ты...» Тут она опять схватила его за руку, и он посмотрел с неудовольствием, в конце концов, сколько раз можно повторять, что он не любит, когда его трогают. Кованные железные ворота в завитках и чугунных листьях стали медленно отворяться. Охранник в синей форме выскочил из белой будочки, замаскированной в кустах, вытаращил глаза и сделал во фрунт, и огромная черная машина беззвучно и медленно вплыла в ворота. Она была похожа на «Титаник», каким его показывают в фильмах. Громадная, блестящая, с хромированными железяками, огнями и почти слепыми, сильно тонированными стеклами. Шума двигателя совсем не было слышно, и в солнечном мареве машина, шурша огромными шинами, подплывала все ближе и ближе. Маша и Родионов смотрели на нее, как завороженные. «Титаник» еще немного прошуршал колесами по чистой дороге, миновал стоянку, приблизился к ним и неслышно остановился. Маша сделала шаг назад. Слишком огромной была машина, слишком темными стекла, слишком ярко сверкало солнце, отражаясь в полированном капоте. Полыхнув в глаза отраженным солнечным светом, открылась задняя дверь. И Маша почему-то подумала, что из нее сейчас покажется начищенное серебряное дуло Винчестера, беспощадно загорелые руки и зеркальные очки, в которых отразится ее собственное растерянное лицо. Не спастись. Выстрел почти в упор. Видимо, Родионов чувствовал или представлял что-то в этом же духе, потому что он вдруг рванул секретаршу за руку так, что она покачнулась и... «Мам, привет! Здрасте, Дмитрий Андреевич!» Никаких винчестеров и зеркальных очков. Из «Титаника» выпрыгнул Сильвестр. Самый обычный, всегдашний, с растрепанными волосами, в черной майке на выпуск. Он тянул за собой черный шуршащий пакет, доверху набитый какими-то газетными свертками. Из передней двери выскочил молодой человек в безупречном костюме, и придержал заднюю так, чтобы было удобнее выходить, и подал руку. И из лайнера на берег сошла Катерина Кольцова, улыбающаяся, беззаботная, похожая на курортницу в разгар сезона. «Вот и мы», — объявила она, — «доставили Сильвестра в целости и сохранности». «Мама, такой ужас в этих пещерах! Просто жуть! И все святые праведники. Как это называется, я забыл. Что? Ну, труп святого праведника». «Сильвестр», — простонала Маша, — «труп святого праведника называется мощи», — совершенно серьезно объяснила Катерина Кольцова. «Мощи там кругом, мам, прям в стене лежат. Я такого никогда не видел, даже в кино. Ужас, мам. А знаешь, сколько лет Киево-Печерской лавре?» «Сколько?» «Много», — подумав, решительно сказал Сильвестр. «Мам, у меня в телефоне батарейка сдохла. Ты зарядник взяла? У Михи фотоаппарат даже в полной темноте берет, потому что у него такая вспышка. Если с обычной вспышкой снимать, будет одна чернота, а посередине твоей рожи и больше ничего. А это сувениры, мам. Мы на Андреевском спуске их купили. И еще у меня в багажнике роза. Только у меня денег не хватило, и мне Катерина дала. А ты теперь ей отдай, пожалуйста». Маша покачнулась и дернула своего сына за рукав, чего никогда в жизни не делала. «Какая Катерина? Ты что, Сильвестр?» «Катерина — это я», — представила жена олигарха. «У нас так принято. мы разрешаем всем знакомым детям и взрослым называть нас по именам, потому что отчества почему-то плохо запоминаются, а тетя, дядя – это я не люблю. Мы купили розу кослинского литья. «Для тебя, мам», – вступил Сильвестр. «Очень красивая. Катерина сказала, что такие только в Киеве бывают. У тебя деньги есть? Отдай». Произошло некоторое препирательство, когда Маша пыталась всучить жене Тимофея Кольцова дензнаки, а та отказывалась, смеялась и повторяла, что это подарок. Сильвестр взирал в недоумении. Он никак не мог понять, почему мать так настойчиво предлагает деньги. Но не берут, да и замечательно. Какая экономия выходит? Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, все порывался влезть в разговор, пока вдруг мамин начальник не положил ему на плечо руку. Сильвестр замер, как суслик-свистун перед норой, а потом осторожно скосил глаза. Рука была здоровенная, пальцы длинные, и держали они Сильвестра крепко. Помявшись, он поднял на дядьку глаза, и тот тоже посмотрел на него. Посмотрел и подмигнул. И Сильвестр моментально перестал нервничать. Как-то очень успокоительно подмигнул мамин начальник. Катерина и Маша о чем-то негромко разговаривали, и Родионов почти ни слова не мог разобрать, чувствовал себя лишним и маялся. И единственное, что его утешало, что Сильвестр тоже лишний в этом дамском тет-а-тете. «Так утром мы заедем», — громко сказала Кольцова, посмотрела на Родионова с Сильвестром и улыбнулась. «И если вам срочно нужно уехать, я могу попросить мужа. Он позвонит местному милицейскому начальству. Вас выпустят». «Спасибо!» — горячо вскричала Маша, горячо и неискренне. «Спасибо вам большое! Но мне кажется, что мы завтра уже сможем уехать». «Угу!» — пробормотал раздраженно Родионов. Раздражение было из-за дам, которые не обращали на него никакого внимания. «Выпустят, как же! И так весь визит псу под хвост!»